Папин брат. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот плохо себя вели и шалили целый день. Они толкались, чуть не сбили с ног маму, которая несла поднос с чистой посудой, и устроили в доме настоящий бардак. Родители и котята не слушались, а вечером и вовсе не хотели ложиться спать. Мама и папа стояли на пороге детской и устало смотрели, как маленькие проказники дерутся подушками. «Ну все», — пробормотала мама. «Надо принимать решительные меры». Она протянула папе телефон. «Думаешь, пора пригласить его?» — удивился папа. Мама решительно кивнула. «Пора». Папа с улыбкой повернулся к непоседам. «А знаете, котятки, завтра к нам в гости приедет мой брат, ваш дядя Кекс». «Он посидит с вами, пока мы с папой ездим по делам», — добавила мама. «Вот это новость!» — котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» На следующее утро и правда приехал дядя Кекс. Едва прозвучал дверной звонок, как в дом ввалился большой рыжий кот в зеленой куртке. Выглядел он не слишком опрятно. На подбородке трехдневная щетина, а под глазом огромный синяк. «Здорово, братец!» — громко закричал он и по очереди сжал в объятиях сначала папу, а потом маму. «Рад вас видеть!» Затем пришла очередь котят. «А вот и мои племяннички, которых я давно не навещал!» Коржика и Карамельку дядя Кекс легко поднял и даже подбросил в воздух. А вот Компота с трудом оторвал от пола. «Ого, как вы подросли!» — воскликнул дядя Кекс. «Небось, совсем меня не помните? Ну, ничего, сегодня мы весь день проведем вместе!» Он повернулся к родителям котят и решительно выставил их за дверь со словами: «А вы езжайте по своим делам!» Котята и рады. Наконец-то можно пошалить. Первым делом дядя с племянниками устроили чаепитие. И Кекс принялся играть с едой. Он жонглировал кексами и уронил все сладости на пол. Котят это очень развеселило. Потом они вместе катались по перилам лестницы. Дядя с таким грохотом приземлился на пол, что весь дом заходил ходуном. Затем все ездили на скейтбордах, но не на улице, как положено, а прямо дома. И, конечно, сбивали все на своем пути. В общем, дядя Кекс оказался очень веселым. Он резвился с котятами совсем как маленький и совершенно не думал о последствиях. В какой-то момент котят это даже начало беспокоить. Во время битвы подушками одна наволочка внезапно порвалась, и по всей комнате разлетелся белый пух. «Стойте! Надо же все перья убрать!» – недовольно закричала Карамелька. Но никто не хотел слушать кошечку, особенно дядя. «Никаких уборок!» – прокричал он уже из гостиной и предложил. «Давайте прыгать на диване!» Коржик и Компот вместе принялись скакать на диване. Долго тот не продержался и уже через минуту развалился на части. Дядя весело расхохотался, а вот котята испугались не на шутку. «Мы сломали диван», – виновато пробормотал Компот. «Надо бы его починить». Дядя Кекс покачал головой. «Да ну его! Давайте лучше играть в мяч!» «Давайте!» – поддержал его Коржик и сбегал за мячом. Футбольный матч устроили прямо в гостиной. Дядя со всей силы ударил по мячу и сбил со стены часы с кукушкой. Такого безобразия даже Коржик не мог стерпеть. «Дядя Кекс, надо повесить часы обратно!» – воскликнул он. «А я предлагаю попрыгать по лужам!» – не унимался взрослый хулиган. Дядя побежал на улицу и стал топать по лужам, разбрызгивая грязь. На этот раз никто из котят его не поддержал. «По-моему, дядя Кекс очень плохо себя ведет», – заметила Карамелька. Коржик предложил. «Давайте запрем дверь и не будем пускать его в дом». «А вдруг он дверь тоже сломает?» – округлил глаза Компот. «Может, споем ему колыбельную, и он заснет?» – придумала новый план Карамелька. Котята представили эту картину. Вот они начнут петь. «Тише, мыши, дядя спит, не играет, не шалит. А он как возмутится, как это не играет, еще как играю. И давай играть на баяне. Нет, этот план тоже никуда не годится. Да, колыбельная тут не поможет, развел лапами компот. А вот сонная пилюля... Как было бы здорово. Жаль, что у нас нет сонной пилюли, вздохнула карамелька. И тут дядя, весь грязный и мокрый, ворвался в дом и заорал. «Племяннички, дайте-ка я вас обниму!» Котята закричали и бросились наутек. Они бегали от дяди по комнатам, а он за ними. И все вокруг было в грязи. И весь дом дрожал, как от землетрясения. И тут вернулись родители. Как раз вовремя. Котята спрятались у них за спиной и взмолились. «Мама! Папа! Помогите! Наш дядя Кекс ужасно себя ведет!» – пожаловалась карамелька. «Да что вы говорите!» – воскликнула мама. «По-моему, вчера кто-то вел себя точно так же». «Кто?» – искренне удивился Коржик. Он и не подозревал, что мама говорит про них. А вот карамелька сразу все поняла. «Ой, это же мы так себя вели!» – виновато пробормотала кошечка. «Я не хочу быть таким, как дядя Кекс!» – решил Коржик. «И я не хочу!» – помотал головой компот. «Я знаю, что надо делать!» – объявила карамелька. «Надо вести себя хорошо. Тогда мы не будем такими, как дядя Кекс». И тут дядя с громким смехом выскочил из соседней комнаты. Только теперь на нем был чистый костюм. Кекс откашлялся и сказал красивым и спокойным голосом. «Я рад, что вы это поняли. Для этого я и сыграл свою роль». Он достал из кармана салфетку и стер с лица синяк и щетину. «Так это был грим!» Котята смотрели на него во все глаза. «Что это значит?» «Ваш дядя – талантливый актер», – объяснила мама. «И мы пригласили его, чтобы он показал вам, как выглядит плохое поведение». «А на самом деле мой брат совсем не такой», – улыбнулся папа. «Это верно», – кивнул Кекс и повязал на шею галстук-бабочку. «Я всегда веду себя культурно и слушаю старших». Котята вздохнули с облегчением и радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Дядя Кекс, конечно, устроил дома беспорядок, но зато котята усвоили урок и поняли, как не надо себя вести.